Однако, чем выше поднимается личность по лестнице земной иерархии, тем больше приближается к духовной любви, потому что постепенно начинает любить все, что находится вокруг нее. Если же говорить о перспективах любви в будущем человечества, то, как говорилось выше, первая, низкая стадия, именуемая физической любовью, отпадет сама собой со временем. Она исчезнет вообще. Человечество прошло уже несколько стадий развития и сейчас переходит на более высокий уровень. Меняется в человеческой жизни абсолютно все. Перестраивается Земля как планета. В связи с этим изменится образ жизни. От разработки одних чувств индивид перейдет к другим. Ничего не стоит на месте. В перспективе предполагается переход человечества в энергетическое состояние, более высокое, чем физический уровень существования. Сама материальная оболочка человека временна. Она создана только для прохождения душой определенного этапа совершенствования. Меняются стадии у вечной души, меняются оболочки. Да и сам человек должен видеть временность существования своего материального тела. При совершенствовании, продвижении вперед, он в первую очередь расстается со своим материальным телом. То есть он избавляется от потребности развивать его дальше, в то время как душу он обязан совершенствовать неутомимо и при жизни, и во сне, и после смерти. Перерывов в совершенствовании души не бывает. Когда душа животного переходит в план человека, она меняет внешнюю оболочку. Форма животного меняется на форму человека, но душа остается той же самой. Она содержит бедные накопления, поэтому ей предстоит активно участвовать в ситуациях человеческого общества. Только через развитие, воспитание, при условии участия души бывшего животного во многих реинкарнациях, ей удастся подняться на более высокий уровень и научиться мыслить по-человечески. Однако, при переходе души из одного земного плана в другой, она продолжает пребывать в том же самом физическом мире. И совсем другое, когда душа переходит из материального существования в энергетическое. Здесь гораздо сложнее, поэтому душа человека проходит до такого перехода 100 уровней в человеческой иерархии, а душа животного до перехода в тело человека проходит 50 уровней своей иерархии. Подобные переходы всегда сложны для душ, так как им приходится менять не только наружную оболочку, но и форму существования, план бытия, стиль поведения и многое другое. Животным при переходе в новую форму приходится учиться жить в домах, самим строить себе жилье, учиться есть ложкой, выполнять правила общественного поведения, приучаться к культуре, заставлять себя жить по законам. Впервые душу учат подчиняться определенным правилам поведения, считаясь не со своими, а с чужими интересами. Ее учат любить и быть ответственной за того, кого любят. Меняется форма существования, меняются условия жизни, ситуации, в которых участвует душа. То есть стадия и цель развития диктуют душе, в какой форме ей пребывать, а форма диктует бытие и ситуации. Поэтому и человек, например, при сбрасывании физической оболочки и переходе в высший мир отрывается от тех механизмов, которые в ней заложены. В частности, ему становятся не нужны пища, вода, сон, прогулки на свежем воздухе. В мирах Бога другой план бытия. Поэтому душе вновь приходится осваивать новое, забывая о старом. Душа отрывается от тех желаний, которые связаны именно с потребностями тела. Нет тела, нет потребности защищать его от холода, мыть водой, не возникает сексуальных желаний. Все это было необходимо только материальной оболочке. Оно помогало ей существовать. И поэтому потребность в данных функциях отпала со сбрасыванием тела. Отсюда плотская любовь умирает вместе с физическим телом. Но зато та любовь, которая зародилась искренне в душе, остается с ней навсегда и продолжает свое развитие как качество дальше и дальше. Физическая любовь предельна. Она развивается только тот период, пока существует материальное тело. И как только оно сбрасывается, развитие плотской любви прекращается. А у тех душ, которые не научились даже этой примитивной форме любви, она прекращает свое развитие еще при жизни физического тела. На Земле есть души, которые не способны любить. Они сначала существуют только на животных инстинктах, а затем, не желая любить, выбирают путь ненависти и порока. Такие души передаются в отрицательную систему.